по ней спустился лесом, держась не севернее, как мы ходили обычно, а южнее, в сторону от моста и магазина, хотя дойти до них сейчас было легче легкого. Облака растаяли, и ночь стояла белая, как мукой обсыпанная. Я отчетливо видел этот флёр и при желании мог пощупать его пальцами. Но я не мог, хотя попытку сделал, растопырил пальцы. И так шел между темных деревьев, высевшихся, как колоннада по обеим сторонам, и скользил руками по воздуху, медленно-медленно вниз, медленно наверх, сквозь пудру света. Но я ничего не узнавал, хотя все было как всегда, словно бы в самую обычную ночь. Просто жизнь сменила центр тяжести, переступила с одной ноги на другую, как немая великанша под осенью огромных теней у скал. И то, как я ощущал себя сейчас ночью, совсем не походило на мое самоощущение в начале этих суток. Но не знаю, был ли я тем расстроен. Знать я вообще ничего не знал, да и был совсем мальчишка. Короче, я пошел дальше. Внизу за лесом шумела река, а вскоре зазвучал ближайший к нам с южной стороны сетер. Там за бревенчатыми стенами хлева топтались коровы. Они чавкали или лежали на сене, перекатываясь сбоку на бок. Они вдруг затихали. Но тут же принимали за прежнее, и глухой перезвон колокольчиков долетал до дорожки, по которой шел я, гадая, который теперь час ночи. Сколько времени до рассвета и не свернуть ли мне к хлеву, чтобы шмыгнуть внутрь и посидеть там погреться, а уж потом двигаться дальше. Так я и сделал. Спустился по тропинке, по которой обычно поднимается стадо, мимо дома, в котором все было тихо, и никто, насколько я мог видеть, не стоял у окна и не глядел во двор. Распахнул дверь и шагнул в хлев. Там пахло резко, но приятно. Было тепло и надышанно, как я и надеялся. В проходе между славными канавами стояла табуретка для дойки. Я взял ее и сел, привалясь к спине рядом с входной дверью, которую я захлопнул за собой, закрыл глаза и погрузился в сопение коров. Они тихо переминались в своих закутках и так же тихо жевали, изредка то звякая колокольчиком, то задевая стенку, а выше шелестело по крыше дуновение ночи. Это был не ветер, но скворчание всего, чем ночь хотела переполнить меня. И так я заснул. Проснулся я от того, что меня гладят по щеке. «Мама!» — решил я, и почувствовал себя маленьким мальчиком. «У меня же есть мама», — подумал я, — «как же я забыл!» И стал вспоминать ее лицо, черту за чертой. И, наконец, вспомнил, отчетливо, как вживе. Но лицо перед глазами не принадлежало ей. И я еще походил под парусом между этими двумя мирами, одним полуоткрытым глазом в каждом, пока не увидел перед собой коровницу. На этом хуторе была такая женщина. Времени оказалось 5 утра. Я много раз видел ее и говорил с нею. Я любил ее. Звенит, как серебряная флейта, сказал однажды про ее голос отец, когда она шла по дорожке и скликала коров, и перебором пальцев изобразил флейту. Я не знал, как звучит серебряная флейта, никогда не слышал этого звука, о котором был столь наслышан. Но она улыбнулась, посмотрела на меня сверху вниз и сказала по-шведски: «Привет, молодчик». И это обрадовало меня. «Я заснул», — сказал я. «Тут было так тепло и хорошо». Я выпрямился, прислонился к стене всею спиною и протер глаза. «Отдать табуретку? Она ведь тебе нужна?» — сказал я. «Нет-нет», — она покачала головой. «Сиди спокойно. У меня еще одна есть, не волнуйся». С пустыми ведрами в обеих руках она пошла вдоль по проходу, подхватила походя табуретку, устроилась рядом с первой коровой и нежными умелыми движениями стала мыть розовое вымя.